Для Рия охотничья луна принесла только раздражение. Планы ее не осуществились, а благодаря прыжку шестилапой твари она так и не узнала, в чем причина. Этот молодой жеребчик, который скушал вишенку Сьюзен Дельгадо, каким-то образом не позволил ей обрить голову. Но каким именно? И кто он на самом деле? Рия все чаще задумывалась об этом, и любопытство ее нарастало вместе с яростью. Рия Скооса не привыкла к тому, чтобы ее оставляли с носом. Она посмотрела на Масти. Кот лежал у противоположной стены и не сводил с нее глаз. Обычно он предпочитал камин, ему нравился холодный ветерок, которым тянуло из трубы, но после того, как она подпалила ему шкуру, перебрался к ящику для дров. И, наверное, правильно сделал, учитывая настроение Рия. «Тебе повезло, что ты еще жив, ворлок», — пробурчала старуха. Она повернулась к хрустальному шару, начала водить над ним руками, но он лишь светился розовым, образы внутри не появлялись. Наконец Рия поднялась, подошла к двери, распахнула ее, посмотрела на ночное небо. Светилась уже большая часть луны, и на яркой поверхности четко проступала охотница. Ей-то и достался поток ругательств, которые Рия не рискнула выплеснуть на магический кристалл. Кто знает, что таится у него внутри, и как он отреагирует на такие слова. Дважды она ударила кулаком по двери, вывалив весь ругательный запас, не забыв даже те словечки, которыми обменивалась малышня, играя в дворовой пыли. Никогда ее еще не охватывала такая злость. Она отдала девушке приказ, а та, неважно по каким причинам, не повиновалась. Пойдя против Рия Скооса, эта сука заслужила смерть. «Но не сейчас», — прошептала старуха. «Сначала ее вываливают в грязи, потом с головой искупают в моче, чтобы ей пропитались эти светлые волосы, которыми она так гордится. Унизят, оскорбят, оплюют». Она вновь ударила кулаком об дверь, на этот раз с такой силой, что до крови ободрала костяшки пальцев. Злилась ведьма не только потому, что девушка не повиновалась приказу, полученному под гипнозом. Из-за этого Рия не находила себе места и в таком состоянии не могла использовать хрустальный шар на полную катушку. Он включался лишь на непродолжительные периоды времени. Пассы и заклинания не помогали. Она прекрасно знала, что слова и жесты — лишь способ концентрации воли. Именно на это реагировал магический кристалл, на сконцентрированную волю. А мысли об этой шлюхе и ее молодом любовнике отвлекали Рия, злили, не давали сосредоточиться на главном. Вот розовый туман внутри шара и не рассеивался. Злость мешала ей увидеть сокрытое туманом. «Как я могу заставить его открыться?» — спросила Рия женщину на луне. «Скажи мне! Скажи!» Но охотница ничего ей не сказала, и Рия ушла в хижину, посасывая кровоточащие костяшки пальцев. Масти увидел ее и забился в зазор между трубой и ящиком для дров.